Глава вторая. «Беттередж», — произнес я, наконец, указывая на хорошо знакомую книгу, лежавшую у него на коленях, — «сообщил ли вам Робинзон Крузо в этот вечер о возможности увидеть Фрэнклина Блэка?» «Ей-богу, мистер Фрэнклин!» — вскричал старик. «Робинзон Крузо именно так и сделал!» Он поднялся на ноги с моей помощью и с минуту постоял, то глядя перед собой, то озираясь назад, переводя взгляд с меня на Робинзона Крузо и обратно, словно не был уверен, кто же из нас двух поразил его наиболее. Книга, как всегда, держала верх. Он смотрел на эту удивительную книгу с неописуемым выражением, будто надеясь, что сам Робинзон Крузо сойдет с этих страниц и удостоит нас личным свиданием. «Вот место, которое я читал, мистер Фрэнклин», — произнес он, едва лишь вернулась к нему способность речи. «И это так же верно, как я вас вижу, сэр. Вот то самое место, которое я читал за минуту до вашего прихода. Страница 156-я. Я стоял, как пораженный громом, или как будто увидел призрак. Если это не означает «ожидайте внезапного появления мистера Фрэнклина Блэка», то в английском языке не может быть другого значения», — докончил Беттередж, шумно захлопнув книгу и освободив, наконец, руку, чтобы взять мою, которую я протягивал ему. Я ожидал, это было бы очень естественно при настоящих обстоятельствах, что он закидает меня вопросами, но нет. Чувство гостеприимства заняло главное место в душе старого слуги, когда член семейства явился все равно каким образом гостем в дом. «Пожалуйте, мистер Фрэнклин», — сказал он, отворяя дверь со своим характерным старомодным поклоном. «Я спрошу попозднее, что привело вас сюда. Сначала должен устроить вас поудобнее. После вашего отъезда было много грустных перемен. Дом заперт, слуги отосланы, но это не важно. Я сам приготовлю вам обед. Жена садовника сделает вам постель. А если в погребе сохранилась бутылочка нашего знаменитого латурского кларета, содержимое ее попадет в ваше горло, мистер Фрэнклин». «Милости просим, сэр! Милости просим!» — сказал бедный старик, мужественно отстаивая честь покинутого дома и принимая меня с гостеприимным и вежливым вниманием прошлых времен. Мне было больно обмануть его ожидания, но этот дом принадлежал теперь Рэчел. Мог ли я есть или спать в нем после того, что случилось в Лондоне? Самое простое чувство уважения к самому себе запрещало мне, решительно запрещало, переступать через его порог. Я взял Беттереджа за руку и повел его в сад. Нечего делать, я вынужден был сказать ему всю правду. Он был очень привязан к Рэйчел и ко мне, и его очень огорчил и озадачил оборот, какой приняли обстоятельства. Он выразил свое мнение с обычной прямотой и со свойственной ему самой положительной философией в мире, какая только мне известна — философией Беттереджской школы. «Мисс Рэйчел имеет свои недостатки, я никогда этого не отрицал», — начал он. «И один из них — забрать иногда высокую ноту над вами. И вы ее вынесли». «Боже мой, мистер Фрэнклин, неужели вы до сих пор мало знаете женщин? Слышали вы когда-нибудь от меня о покойной миссис Беттередж?» Я очень часто слышал от него о покойной миссис Беттередж. Он неизменно приводил ее как пример слабости и своеволия прекрасного пола. В таком виде выставил он ее и теперь. «Очень хорошо, мистер Фрэнклин. Теперь выслушайте меня. У каждой женщины свои собственные прихоти. Покойная миссис Беттередж начинала горячиться всякий раз, как мне случалось отказывать ей в том, чего ей хотелось. Когда я в таких случаях приходил домой с работы, жена непременно кричала мне из кухни, что после моего грубого обращения с ней у нее не хватает сил приготовить мне обед. Я переносил это некоторое время, так как вы теперь переносите капризы мисс Рэйчел, но, наконец, терпение мое лопнуло. Я отправился в кухню, взял миссис Беттередж, понимаете, дружески, на руки, и отнес ее в нашу лучшую комнату, где она принимала гостей. «Вот твое настоящее место, душечка», — сказал я, и сам пошел на кухню. Там я заперся, снял свой сюртук, засучил рукава и состряпал обед. Когда он был готов, я сам себе подал его и пообедал с удовольствием. Потом я выкурил трубку, хлебнул грогу, а после прибрал со стола, вычистил кастрюли, ножи и вилки, убрал все это и подмел кухню. Когда стало чисто и опрятно, я отворил дверь и пустил на кухню миссис Беттередж. «Я пообедал, душа моя», — сказал я, — И надеюсь, ты найдешь кухню в самом лучшем виде, такую, как только можешь пожелать. Пока эта женщина была жива, мистер Фрэнклин, мне никогда уже не приходилось стряпать самому обед. Из этого мораль. Вы переносили капризы мисс Рэчел в Лондоне. Не переносите же их в Йоркшире. Пожалуйте в дом. Что было ответить на это? Я мог только уверить моего доброго друга, что даже его способности к убеждению пропали даром в данном случае. «Вечер прекрасный», — сказал я. «Я пройдусь пешком во Фризингол и остановлюсь в гостинице. А вас прошу завтра утром прийти ко мне позавтракать. Мне нужно сказать вам кое-что». Беттередж с серьезным видом покачал головой. «Искренне сожалею об этом», — сказал он. «Я надеялся услышать, мистер Фрэнклин, что все идет гладко и приятно между вами и мисс Рэчел. Если вы должны поступить по-своему, сэр», — продолжал он после минутного размышления, «то вам нет никакой надобности идти ночевать во Фризингол. Ночлег можно иметь гораздо ближе. Готтерстонская ферма только в 2 милях отсюда. Против этого вы не сможете ничего возразить», — лукаво прибавил старик. «Готтерстон живет, мистер Фрэнклин, не на земле, мисс Рэчел, а на своей собственной». Я вспомнил это место, как только Беттередж назвал его. Ферма стояла в тенистой долине на берегу самого красивого ручейка в этой части Йоркшира. У фермера были отдельные спальни и гостиная, которые он имел обыкновение отдавать в наем художникам, удильщикам рыбы и туристам вообще. Я не мог бы найти более приятного жилища на время моего пребывания в этих окрестностях. «Комнаты отдаются в наем?» — спросил я. «Сама миссис Готтерстон, сэр, просила меня еще вчера рекомендовать ее комнаты». «Я возьму их, Беттередж. С удовольствием». Мы снова вернулись во двор, где я оставил свой дорожный мешок. Продев палку в его ремешки и подняв мешок на плечо, Беттередж снова впал в то удивление, которое возбудил в нем самый неожиданный приезд в ту минуту, когда он дремал на своем соломенном стуле. Он недоуменно взглянул на дом, а потом повернулся ко мне и еще более недоуменно посмотрел на меня. «Довольно долго прожил я на свете», — сказал этот лучший и милейший из всех старых слуг. «Но не ожидал, что когда-либо придется мне увидеть что-либо подобное. Вот стоит дом, а здесь стоит мистер Фрэнклин Блэк, и он повертывается спиной к дому и идет ночевать в наемной квартире». Он пошел вперед, качая головой и ворча. «Остается произойти еще только одному чуду», — сказал он мне через плечо. «Это когда вы, мистер Фрэнклин, вздумаете заплатить мне 7 шиллингов и 6 пенсов, которые вы заняли у меня в детстве». Этот сарказм привел его в лучшее расположение духа. Мы миновали домик привратника и вышли из калитки. Как только ступили мы на нейтральную почву, обязанности гостеприимства по кодексу морали Беттереджа прекратились и вступили в силу права любопытства. Он приостановился, чтобы я мог поравняться с ним. «Прекрасный вечер для прогулки, мистер Фрэнклин», — сказал он, будто мы только что случайно встретились с ним. «Предположим, что вы идете во Фризинголскую гостиницу, сэр». «Да? Тогда я имел бы честь завтракать у вас завтра утром. Приходите ко мне завтракать на Готтерстонскую ферму». «Очень обязан вам за вашу доброту, мистер Фрэнклин. Но стремлюсь-то я, собственно, не к завтраку. Мне кажется, вы упомянули о том, что имеете нечто сказать мне. Если это не секрет, сэр», — сказал Беттередж, вдруг бросив окольные пути и вступив на прямую дорогу, «я горю нетерпением узнать, что привело вас сюда так неожиданно». «Что привело меня сюда в прошлый раз?» — спросил я. «Лунный камень, мистер Фрэнклин. Но что привело вас сюда сейчас, сэр?» «Опять лунный камень, Беттередж». Старик вдруг остановился и посмотрел на меня, словно не веря своим ушам. «Если это шутка, сэр», — сказал он, — «боюсь, что я немного поглупел на старости лет. Я не понимаю ее». «Это не шутка», — ответил я. «Я приехал сюда снова начать следствие, прерванное при моем отъезде из Англии. Я приехал сюда сделать то, чего никто еще не сделал — узнать, кто украл алмаз». «Бросьте вы этот алмаз, мистер Фрэнклин. Послушайтесь моего совета. Бросьте вы этот алмаз. Проклятая индийская штучка сбивала с пути всех, кто к ней приближался. Не тратьте ваших денег и сил в самое цветущее время вашей жизни, сэр, занимаясь лунным камнем. Как можете вы надеяться на успех, когда сам сыщик Каф запутался в этом деле?» «Сыщик Каф», — повторил Беттередж, сурово грозя мне пальцем, — «крупнейший сыщик в Англии». «Решение мое твердо, старый друг. Даже сыщик Каф не убедит меня. Кстати, рано или поздно мне придется с ним посоветоваться. Слышали вы что-нибудь о нем за последнее время?» «Каф «Вам не поможет, мистер Франклин». «Почему?» «В полицейских кругах произошло после вашего отъезда событие, сэр. Знаменитый Каф вышел в отставку. Он нанял маленький коттедж в Доркинге и по уши увяз в разведении роз. Он сам написал мне об этом, мистер Франклин. Он вырастил белую махровую розу, не прививая ее к шиповнику. И мистер Бэгби, наш садовник, собирается съездить в Доркинг, чтобы сознаться в своем окончательном поражении». «Это ничего не значит», — ответил я, — «обойдусь и без помощи сыщика Кафа. А для начала я должен во всем довериться вам». Возможно, что я сказал это несколько небрежно. Как бы то ни было, что-то в моем ответе обидело Беттераджа. «Вы могли бы довериться кому-нибудь и похуже меня, мистер Френтлин, могу вам сказать», — произнес он немного резко. Тон, каким он сделал это замечание, и некоторая растерянность в его манерах подсказали мне, что он располагает какими-то сведениями, которые не решается мне сообщить. «Надеюсь, вы поможете мне собрать разрозненные открытия, которые оставил за собой сыщик Каф. Знаю, что это вы в состоянии сделать. Но могли бы вы сделать что-нибудь кроме этого?» «Чего же еще вы ожидаете от меня, сэр?» — с видом крайнего смирения спросил Беттередж. «Я ожидаю большего, судя по тому, что вы недавно сказали». «Пустое хвастовство, мистер Френклин», — упрямо ответил старик. «Есть люди, родившиеся хвастунами на свет Божий, и до самой своей смерти остающиеся таковыми. Я один из этих людей». Оставался только один способ воздействия на него. Я решил воспользоваться его привязанностью к Рэчел и ко мне. «Беттередж, обрадовались ли бы вы, если бы услышали, что Рэчел и я опять стали добрыми друзьями?» «Я служил бы вашей семье совершенно без всякой пользы, сэр, если бы вы усомнились в этом. Помните, как Рэчел обошлась со мной перед моим отъездом из Англии?» «Так отчетливо, словно это случилось вчера. Миледи сама написала вам об этом, а вы были так добры, что показали ее письмо мне. В нем было сказано, что мисс Рэчел считает себя смертельно оскорбленной вами за то участие, которое вы приняли в отыскании ее алмаза. И ни Миледи, ни я, и никто не мог угадать, почему». «Совершенно справедливо, Беттередж. Я вернулся из путешествия и нашел, что Рэчел все еще считает себя смертельно оскорбленной мною. Я знал в прошлом году, что причиной этого был алмаз. Знаю, что это так и теперь. Я пробовал говорить с нею, но она не захотела меня видеть. Пробовал писать ей, она не захотела мне ответить. Скажите, ради бога, как это понять? Разузнать о пропаже лунного камня — вот единственная возможность, которую Рэчел мне оставляет». Мои слова, по-видимому, заставили его взглянуть на дело с новой стороны. Он задал мне вопрос, показавший, что я наконец-то поколебал его. «У вас нет недоброго чувства к ней, мистер Франклин?» «Был гнев, когда я уезжал из Лондона», — ответил я. «Но сейчас он прошел. Я хочу заставить Рэчел объясниться со мной, и ничего более». «Предположим, вы сделаете какое-нибудь открытие, сэр. Не боитесь ли вы, что благодаря этому открытию вам станет что-нибудь известно о мисс Рэчел?» Я понял его безграничное доверие к своей барышне, продиктовавшей ему эти слова. «Я верю в нее так же, как и вы», — ответил я. «Самое полное открытие ее тайны не может обнаружить ничего такого, что могло бы уменьшить ваше или мое уважение к ней». Последняя нерешительность Беттераджа исчезла после этих слов. «Пусть я поступаю дурно, помогая вам, мистер Франклин», — воскликнул он. «Но я могу сказать только одно. Я так же мало понимаю это, как новорожденный младенец. Я поставлю вас на путь открытий, а затем вы пойдете по нему сами. Помните вы нашу бедную служанку Розанну Спирман?» «Разумеется». «Вы всегда подозревали, что она хочет что-то открыть насчет лунного камня?» Я, конечно, не мог объяснить ее странное поведение чем-нибудь иным. «Так я могу рассеять ваше сомнение на этот счет, мистер Франклин, если вам угодно». Пришла моя очередь стать в тупик. Напрасно старался я разглядеть в наступившей темноте выражение его лица. Охваченный удивлением, я несколько нетерпеливо спросил, что хочет он этим сказать. «Не торопитесь, сэр», — остановил меня Беттередж. «Я говорю то, что хочу сказать. Розанна Спирман оставила запечатанное письмо, адресованное вам». «Где оно?» «У ее приятельницы в Копс-холле. Верно, вы слышали, когда были здесь, сэр, о хромоножке Люси, девушке, которая ходит с костылем, дочери рыбака?» «Точно так, мистер Франклин». «Почему же письмо не было отослано мне?» «Хромоножка Люси — своенравная девушка, сэр. Она захотела отдать это письмо в ваши собственные руки, а вы уехали из Англии, прежде чем я успел написать вам об этом. Вернемся тотчас назад, Беттередж, и сейчас же заберем это письмо. Сейчас поздно, сэр. Рыбаки экономят свечи, и в Копс-Холле рано ложатся спать. Вздор, мы дойдем туда в полчаса. Можете, сэр. А дойдя, вы найдете дверь запертой. Он указал на огни, мелькавшие внизу, и в ту же минуту я услышал в ночной тишине журчание ручейка. Вот ферма, мистер Франклин. Проведите спокойно ночь и приходите ко мне завтра утром, если вы будете так добры. Вы пойдете со мной к рыбаку? Пойду, сэр. Рано утром. Так рано, как вам будет угодно. Мы спустились по тропинке, ведущей на ферму.